Псалом 88. Искусная песнь Этана из Архитянина. Твои милости, Господи, буду воспевать вечно, из рода в род прославлять верность Твою. Слушайте, навечно милость создана, на небесах водрузил Ты верность свою. Бог. Я с избранником моим заключил договор и поклялся Давиду, рабу моему. Я буду вечно поддерживать потомков Твоих и воздвигну престол Тебе из рода в род. Музыка. Небеса славят чудеса Твои, Господи, ангелы святые славят верность Твою. Кто на небесах сравнится с Господом, кто из сынов Божьих подобен Ему? Грозен Бог средь ангелов святых, страшнее всех, кто вокруг Него. О Господь, Бог воинств, кто подобен Тебе? Господь всемогущий, верность окружает Тебя. Ты властвуешь над яростью моря, Ты укрощаешь волны его. Ты насмерть поразил Рахав, рукой могучей рассеял своих врагов. Небеса Твои и земля Твоя, Ты создал вселенную и все, что в ней есть. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Хермон славят имя Твое. Сила Твоя велика, крепка рука, десница Твоя простерта. Правосудие и правда — опоры трона Твоего. Милость и верность идут перед Тобой. Блажен народ, познавший победы Господни. Живет он во свете Твоем, об имени Твоем радуется весь день и гордится Твоею праведностью. Ты — сила и слава наша, и по милости Твоей мы торжествуем. Щит наш Господь, Царь наш, Святой Бог Израилев. Ты открыл в видении верным своим и сказал: «Я возвысил воина, которого избрал из народа. Я нашел Давида, раба моего, и святым елеем моим помазал его. Рука моя будет помогать ему, рука моя поддержит его. Враг не одолеет его, нечестивый не унизит его». Сокрушу врагов его перед ним и сражу ненавидящих его. С ним милость моя и верность, и с именем моим он гордо рог вознесет. Дам ему протянуть руку до моря, протянуть десницу до рек. Он будет звать меня: «Ты мой отец, мой Бог и скала спасения». И я сделаю его своим первенцем, он будет выше всех царей земных, моя милость навек будет с ним, мой договор с ним нерушим. Его роду я дам вечно длиться, и престол его вечен, как дни неба. Если дети его оставят закон мой, и велением моим следовать не будут, если нарушат уставы мои и заповедей моих не сохранят, я обрушу мой жезл на их беззаконие, покараю их за нечестие, но любовь моя к ним не иссякнет, и верности своей не нарушу. Не нарушу моего договора, не откажусь от своего обещания. Я поклялся раз и навсегда, святостью поклялся моей, что Давида я не обману. Его род будет длиться вечно, его престол предо мною как солнце, как луна он будет тверд навек, трон его будет крепок, как небеса. Музыка. Псалмопевец. Но ты пренебрег, возненавидел, отверг помазанника своего, расторг договор с ним, рабом твоим, венец его втоптал в грязь, сделал в стенах проломы, превратил твердыни в руины, все прохожие грабят его, и соседи смеются над ним. Ты позволил врагам одолеть его и обрадовал недругов его. Ты выбил меч из рук его и во время битвы ему не помог. Лишил его царского блеска и престол его на землю поверг. Дни его юности сделал короткими, как одеждой покрыл его стыдом. Музыка. Доколе, Господи, будешь скрывать свой лик? Доколе ярость твоя будет пылать, как огонь? Вспомни, как век мой краток. Кем сотворил ты всех людей? Они ничто. Кто из живых не увидит смерти? кто спасет душу свою от Шеола. Музыка. Где твои прежние милости, Господи? Ведь ты поклялся быть верным Давиду. Взгляни, Господь, как издеваются над рабами твоими, как чужеземцы глумятся. И вспомни, Господь, как смеются враги твои, как бесславят твоего помазанника на каждом шагу. Благословен Господь вовек. Аминь, аминь.